693. Урусвати знает, что наша справедливость многими не признается. Суявление верных следствий не принимается во внимание. Лишь немногие вспомнят, насколько точны были наши указания. Но нелегко продвигать учение добра, когда оно не прилагается к жизни. Кто может понять все значение надземного, если даже самые обычные указания отвергаются? Казалось бы, нетрудно применить вовремя полезный совет, но, по-видимому, нечто мешает о нем вспомнить. Может быть, это нечто есть злая воля. Но обычно такая причина гораздо ничтожнее, можно назвать ее распущенностью. Но люди особенно не любят, когда им приписывают такие свойства. Они уверят, что находятся на постоянном дозоре. Потому не требуйте того, что люди по своему сознанию вообще понять не могут. Особенно вреден человек, который много читал, но ничего не усвоил. Часто лучше иметь дело с незнающими, но доброжелательными. Пусть некоторые читатели не гневаются, если мы отметим их самое слабое место, порожденное распущенностью. Надземное требует четкого устремления, но явление распущенности не даст полета. Учитель указывает, что во дни Армагеддона нужно найти в себе наибольшую настороженность. Читаете в предыдущих книгах многие срочные указания, но многие ли приняли их во внимание? Мыслитель говорил: «Не выметите вместе с сором и жемчугом».